Иван, похоже, никогда не действовал скрытно. Большой ум, но мало ловкости. Я слышу, как он ползет через кусты даже из дома, да и в побитых окнах его силуэт часто мелькает. Теперь спрятавшийся здесь человек точно в курсе, что снаружи его уже ждут. Но в каком-то смысле это даже к лучшему. Теперь у него нет выбора. И на улицу не полезет, и через меня не пробежит. Я услышал дыхание. Похоже, его источник находится за углом, сразу после поворота в правый коридор. Вот только убежать по нему мой противник не сможет. Если я правильно прикинул, именно в этом участке дома провалилась крыша вместе со вторым этажом. Сейчас там руины, а мой потенциальный враг сам загнал себя в ловушку. Не стоит тратить время почем зря. Попробую застать его врасплох. Я окутал себя слоем лекарской магии, чтобы в случае нападения отразить некротическую атаку, а затем выскочил в коридор, прямо к человеку, дыхание которого я так хорошо слышал, и он не успел ничего мне противопоставить. Никакой магии, лишь выхватил кинжал и попытался всадить его мне прямо под ребра, в печень. Но мне повезло, в этот момент среагировала лекарская аура, которой я себя покрыл. Поэтому я смог действовать гораздо быстрее. Отбил кинжал за секунду до соприкосновения с кожей, и сам удивился собственной реакции. Раньше я не был на такое способен. Потом в более спокойной обстановке стоит проанализировать эту ситуацию, ведь мои боевые навыки не так велики. Рефлексы слабее, чем у тренированного бойца. В основном я побеждаю противников, потому что пользуюсь лекарской магией и базовыми навыками, часть которых я усвоил, тренируясь с Ильей Синицыным, а часть смог освоить сам, на собственном опыте. «Не двигайся», — приказал незнакомцу я, как только он оказался в моих руках. В этот же момент его кинжал со звоном ударился о пол. «Если хочешь жить, лучше просто стой на месте и делай, как я скажу». Он на меня напал, поэтому я без проблем могу шарахнуть по нему обратным витком, не нарушая клятвы лекаря. Лицо ночного лазутчика я не мог рассмотреть из-за того, что мы с ним оказались в кромешной темноте. Однако, как только он заговорил, я осознал, что этот голос мне уже приходилось слышать ранее. «Алексей Александрович, стойте!» – прокричал он. «Господин Мечников, вы, видимо, ошиблись. Неправильно меня поняли». Осознав, кому принадлежит этот голос, я протащил за плечо мужчину к выходу из дома, где его лицо можно было разглядеть хотя бы в тусклых лучах взошедшей луны. «Господин Шацкий», — нахмурился я, — «вот уж вас-то я здесь точно не рассчитывал увидеть. И что же здесь, интересно, забыл маг-художник? А, точно, теперь понятно, как он смог узнать меня в темноте. Вся его магия заточена на усилении функции зрения. Именно поэтому я узнал его по голосу, в то время как сам Шацкий уже успел всего меня разглядеть. Я не совсем понимаю, почему вы со своим коллегой устроили на меня облаву», — воскликнул художник. «Разве я нарушил какой-то закон? Тем более, даже если бы нарушил, почему на меня набросились лекари, а не городовые?» «Успокойтесь, Анатолий», — тихо произнес я. «У нас есть причины так себя вести, и дело здесь вовсе не в нарушении законов Российской империи, хотя и этого я не исключаю. Просто у нас есть другие мотивы, чтобы вас задержать и допросить», — добавил Сеченов, выбравшись из колких кустов, в которых он все это время ползал. «Погодите, погодите», — задрожал Шацкий, — «задавайте любые вопросы, я на все отвечу. Только, пожалуйста, не делайте глупостей, не трогайте меня, я ведь правда ничего плохого не замышлял. А вот это, уже совсем другой разговор», — кивнул я. «Вот сейчас и расскажите нам подробно, как так вышло, что вы на закате оказались в разрушенном доме некроманта, именно в тот период, когда темная магия начала воздействовать на Хоперск. Что-то слишком уж много совпадений, вам не кажется? Вы думаете, что я, некромант?» — воскликнул он. «Проклятие! Вот теперь понятно, почему за это дело взялись лекари, а не городовые. Это многое объясняет. Хватит бормотать», — перебил художника Иван Сеченов. «Лучше отвечайте на наши вопросы прямо и без лишних движений». Сеченов, похоже, решил поиграть в плохого полицейского. Обычно он так себя не ведет. Видимо, захотел хоть чем-то помочь. «Клянусь вам, я никак не связан с некротикой», — принялся убеждать нас Шацкий. «А если хотите узнать, что я здесь делал, вы можете увидеть доказательства. Они внутри дома. Я вам все покажу, честно». «Стойте», — перебил его Сеченов. «Алексей, я, если честно, сомневаюсь, что это хорошая идея. Внутри нас может ожидать ловушка. Ты уверен, что этому человеку можно хоть немного довериться? Ты его хорошо знаешь? Хороший вопрос. С Шацким я знаком уже давно. Я помог ему излечиться от отравления магическими металлами. Он же после этого много раз помогал нам с настройкой кислотности среды для пенициллов, поскольку лучше отличал оттенки и мог определить, какой цвет индикатора наиболее приближен к нашей шкале pH. Именно он вывел меня на ксанфиопраксина. Другими словами, Шацкий сыграл очень большую роль в развитии моих исследований, влиял напрямую на производственные вопросы. Существует риск, что он меня обманывает, но он заслужил базовое доверие, так что я все же проверю, что он хочет нам показать. Мы можем ему довериться, сказал я Сеченову, а затем перевел взгляд на Шацкого. Анатолий, ведите нас в дом, я готов посмотреть на то, что вы хотите нам показать. Художник прошел вперед, махнул нам рукой и предложил войти в дом. Затем мы повернули в уцелевшую часть коридора и оказались в единственной комнате, которая была хорошо освещена. Через три окна в импровизированную мастерскую Шацкого пробивался лунный свет. Вот только главным источником освещения была не луна, а полотно Анатолия Шацкого, на котором он пытался изобразить что-то зловещее. Взглянув на картину, я почувствовал некротическую ауру. Поначалу мне показалось, что этой темной магией пропитан весь дом. Но нет, первое впечатление оказалось ошибочным. Источником некротического колдовства служила именно написанная им картина. Она еще не закончена, сказал Шацкий. Если вам требуются объяснения, господа лекари, я не стану лгать. Алексей, вы ведь знаете, что я живу в сотне метров от этого места. Меня оно уже давно завлекает. У меня создалось впечатление, что здесь я смогу создать картину, которая перевернет мир искусства. Она, разумеется, еще не закончена, но вы присмотритесь внимательнее. По моим наброскам уже видно, что получается. У меня мурашки по коже от этой картины, прошептал мне Сеченов. И я понимал, что он имеет в виду. На холсте было изображено темное поле, освещенное бледной полной луной. Похоже, Шацкий изображал вид из окна этого дома, и в самом изображении не было ничего страшного, но аура у полотна просто убийственная. Клятва лекаря вопит, требует, чтобы я изничтожил творение Анатолия здесь и сейчас, и думаю, Сеченов чувствовал примерно то же самое. А вы сами не ощущаете, что с вашей картиной что-то не так? Спросил Шацкого я. Ну, я согласен. Она обладает способностью вызывать не самые приятные мысли и воспоминания, но в этом и есть ее уникальность. Других таких картин я попросту не видел, завороженно восклицал Шацкий. Мне даже жаль его расстраивать. Похоже, он очень увлекся этой работой, и судя по моему чутью, некротикой его пока что это место не заразило. Но нам с Сеченовым все равно придется уничтожить эту картину, иначе в будущем от ее воздействия может пострадать много людей. Анатолий, вынужден сообщить вам плохую новость, начал я. Эта картина писалась в доме, в котором когда-то жил могущественный некромант. Он живет и по сей день где-то в пределах Хоперского района. Поэтому ваша картина насквозь пропиталась некротикой. Я думаю, вы уже поняли, что нам придется с ней сделать. Вы чичего? Начал заикаться Шацкий и попятился назад. Даже не думайте. Лучше со мной сделайте что-нибудь. Поколотите, пораньте, но только картину не трогайте. Господин Мечников, вы ведь не можете так поступить. Анатолий, вслушайтесь в мои слова. Эта картина опасна. Она может убить и вас, и людей, которые будут на нее смотреть. Более того, в теории она может даже распространять некротику. Как только она попадет в галерею, на аукцион или в дом какого-нибудь аристократа, жизнь множества людей изменится. И виноваты в этом будете вы, произнес я. Надеюсь, у меня получилось доходчиво объяснить, почему вам не стоит нам препятствовать. Шацкий паник, молча кивнул, опустил взгляд, а затем отвернулся, чтобы не видеть, что мы собираемся сделать с его картиной. Мы с Иваном положили руки на полотно, а затем выпустили в него огромное количество лекарской магии. Клятва лекаря была исполнена. В тело устремился поток магической энергии, которая выступала в качестве награды за верность своим словам. Однако полностью картину мы все же не стерли. На ней осталось то же самое изображение, вот только некротической ауры оно лишилось. Картине мы не навредили, Анатолий, сказал я Шацкому. Но если вы все же желаете ее закончить, я настоятельно рекомендую покинуть этот дом и больше никогда сюда не возвращаться. В конечном итоге вы сами об этом пожалеете. Хорошо, господин Мечников, кивнул Шацкий, поспешно собирая все свои художественные принадлежности. Я догадываюсь, о чем вы говорите. На втором этаже есть комната. Туда можно забраться по обломкам лестницы. Изначально я пытался писать картину именно в ней, поскольку из окна второго этажа открывался прекрасный вид на ночную природу. Но там мне стало жутко не по себе. Так что будьте аккуратны. Анатолий спешно покинул заброшенный особняк и направился к своему дому. Мы с Сеченовым еще пару минут смотрели ему вслед, чтобы убедиться, не повернет ли он назад. «Я не почувствовал в нем некромантии», — сказал Сеченов. «А ты?» «Нет», — помотал головой я. «Но мы слишком сильно полагаемся на свое чутье. Это на будущее. Мне начинает казаться, что столь могущественный некромант может неплохо скрывать свою силу. Того же Сухорукова никто так и не раскрыл. Есть о чем задуматься. Думаешь, что нам даже клятва лекаря не сообщит, если такой некромант окажется рядом?» Удивился Сеченов. «Но ведь это противоречит заповедям. Как мы будем уничтожать некротику, если не чувствуем ее? Я уже давно об этом думаю и склоняюсь к выводу, что на самом деле клятва ограничена нашим восприятием. Если не чувствуем мы, значит, и она не сигнализирует об опасности», — поделился своим мнением я. «Посмотрим, что она скажет, когда мы исследуем комнату на втором этаже. Что-то мне подсказывает, что там атмосфера будет гораздо менее приятной, чем здесь. Не концентрируйся на некротике», — посоветовал я. «Мы и так знаем, что этот дом ею кишит. Наша задача – найти улики, хоть какие-то намеки на личность нашего врага». Мы с Иваном поднялись на второй этаж. Долго искать ту самую комнату не пришлось, поскольку она там была одна. Все остальные развалились. Сеченова всего передергивало по мере приближения к заветной двери. Видимо, его тело гораздо тяжелее воспринимало некротику, чем мое. «Надеюсь, ты готов», — заключил я. «Открываю на счет три. Раз, два». Я схватился за ручку, а затем резко ворвался внутрь, вновь окружив себя лекарской оболочкой. «Три», — воскликнул я, попутно осматривая комнату. Кроме кровати и пустых книжных полок там ничего не оказалось. Однако свербящее ощущение присутствия некротики все равно продолжало царапать органы чувств, словно чья-то холодная рука гладила мой затылок. «Вот оно, Алексей», — прошептал Сеченов за моей спиной. «Смотри, прямо под твоими ногами». Я обернулся и посмотрел вниз. На полу лежал самый обыкновенный кусок багровой ткани. Стоп, готов поклясться, что он багровый из-за крови, которая на нем засохла. И если это кровь некроманта, боги, какой же аурой она обладает? «Запомни это чувство, Иван», — попросил я. «Отпечатай в голове, как резонирует эта некротика. Зачем? Мы не можем сохранить эту ткань как улику. Ее придется уничтожить, чтобы не предать клятву», — объяснил я. «Так что нам обоим следует запомнить это ощущение. Если поймаем похожую ауру, значит сможем быстро выйти на того человека, которого мы ищем». Уничтожая некротику, я задумался о том, как вообще столь скрытный некромант мог оставить здесь образец своей крови. Ловушка? Ложный след? Вряд ли. Скорее всего, он обладает такой силой, что осколки своей же энергии толком не чувствует. Думаю, когда он покидал этот дом, ему было плевать, найдет ли кто-то этот образец. Но тут он ошибся. Этой крупицы хватит, чтобы ускорить поиски. «Эта ночка мне совсем не понравилась», — заявил Сеченов, когда мы направились домой. «Хоть я и лекарь, но связываться с некротикой мне лишний раз не хочется. И додумался же этот болван на склепе создать эдакую дрянь. Я бы тоже с радостью посвятил все время пациентам и своим исследованиям», — согласился я. «Но избавлять мир от этой магии – наш долг. Первый лекарь совершил грех, который в итоге стал всеобщим грехом для всех его последователей. Получается так, будто мы пытаемся исправить то, что натворил наш предок. Каков у нас план на завтра?» — спросил Иван, когда мы добрались до полевой улицы. «Действуем по той же схеме. Сначала в амбулаторию, потом на завод, а уже после этого продолжим наше расследование. Если успеем, конечно», — ответил я. «У нас осталось еще два долгожителя, которых мы до сих пор так и не увидели». Войдя в свой дом, я осознал, что уже несколько суток толком не виделся со своей семьей. Ухожу, когда они еще не проснулись, и возвращаюсь, когда все легли спать. Даже с Доброхотом не удается пересечься, хотя это скорее к лучшему. Его ворчание очень быстро надоедает. Я, стараясь не шуметь, поднялся в свою комнату и заметил, что дверь в нее не заперта. Странно, дядя с Катей обычно стараются ко мне без разрешения не заходить, и доброход на первом этаже сейчас дрыхнет. Я аккуратно приоткрыл скрипучую дверь и прошел в свою комнату. На моей кровати сидел Токс. Когда я появился, он не издал ни единого звука. «Ты что тут делаешь?» – спросил я. «Что-то случилось. Чаще всего Токс прячется у меня, когда его что-то пугает, но на этот раз причина его появления была другой. На кровати рядом с Токсом лежал лист бумаги, на полу стоял сосуд с чернилами. Я подошел к Токсу и взглянул на каракули, начерченные его лапками на листе бумаги. По моему телу пробежали мурашки, там было написано. Я вспомнил, глава 15, Токс всегда понимал мою речь, и опытным путем нам даже удалось выяснить, что он, возможно, когда-то был человеком, но ранее Моноклещ с помощью рисунков указывал на то, что он не может вспомнить, кем он был в прошлой жизни. Однако, судя по тому, что он только что начеркал на бумаге, какие-то воспоминания у него все же проявились. Однако что с ними делать, большой вопрос. Ведь человек, которым он когда-то был, скорее всего, уже мертв. А как переместить его душу в другой организм, лекарская наука дать ответ не может. На такое если кто и способен, то только другой некромант или менталист. «Что конкретно ты вспомнил, дружище?» – спросил Токса я. Он вновь потянулся к чернилам, но я его остановил. «Стой, погоди, давай сделаем проще. Я буду задавать наводящие вопросы. Если хочешь ответить «да», подними правую лапку. Если нет, левую. А иначе этот разговор затянется на всю ночь. И в итоге я останусь без своих запасов бумаги и чернил. Все ведь изведет. Ты вспомнил, кем был до становления клещом?» – спросил я. Токс поднял правую лапку. «Да». Так еще и потряс ей, будто хотел показать, что я попал прямо в точку. «Тебя убили?» «Да». Токс принялся колотить лапами по столу, видимо, показывая таким образом свою злобу. «Так, а дело между тем начинает набирать обороты. Возможно, я даже смогу извлечь из него полезную информацию. Тебя убил некромант?» – продолжил расспрос я. Впервые Токс ответил отрицанием. Я потратил на долгий тошный расспрос еще час. Постоянно приходилось гадать, чтобы посредством такой примитивной беседы выяснить хоть что-то. В конце концов мне удалось выяснить, что Токс в прошлом был мужчиной и погиб в Красногривовском лесу. Я не совсем понял, что он пытался до меня донести, но судя по его ответам, погиб он по вине кого-то из близких людей. Кто-то его подставил. Скорее всего, его завели в этот лес обманом. Но убил его не человек. «Тебя убил монстр, один из обитателей магического леса?» — задал я последний вопрос. Токс поднял правую лапку и указал ею на себя. Красноречивее ответа и не придумать. Вот и восстановилась логическая цепочка. Токса убил Моноклещ, в теле которого он в конечном счете и оказался. Но почему это случилось, никто из нас не знал. Ранее мне казалось, что это Сухоруков что-то сделал с чужой душой, но на деле выходит, что перемещение случилось гораздо раньше. Клещ мог рассказать о себе гораздо больше, но меня этот расспрос уже утомил. Нужно отоспаться, иначе завтра я буду с ног валиться, а дел на следующий день запланировано уже очень много. «Предлагаю продолжить завтра, Токс», — сказал я. «Пока я буду на работе, можешь взять бумагу и расписать то, о чем ты мне еще не рассказал. Только постарайся не истратить все чернила. Попробуй передать основную информацию, кратко и по делу, чтобы у меня была возможность задать тебе новые вопросы. Пока что не могу сказать, что нам это даст, но я тебе помогу адаптироваться к новой жизни. Мы с Токсом много раз помогали друг другу. Кем бы он ни оказался на самом деле, я не стану его бросать на произвол судьбы. В конечном итоге я перенес бумагу и чернила в подвал, оставил Токса там, а сам отправился отсыпаться. В голове еще долго мельтешили мысли о некроманте, который скрывался где-то среди нас, но по крайней мере нам удалось обнаружить хотя бы одну улику. Теперь нужно вывести некроманта из себя, придумать ловушку, которая спровоцирует его и заставит воспользоваться магией. Тогда я сразу пойму, кто он. Мы с Сеченовым хорошо запомнили, как ощущается сила нашего врага. На следующее утро Олег и Катя были не на шутку озадачены тем, что начало происходить в подвале нашего особняка. «Я уж было подумал, что у нас крысы завелись», — воскликнул дядя. «А там твой питомец окончательно ошалел, Алексей. Он в подвале все забросал бумагой, там и шагу ступить невозможно». Да, похоже, Токс провел всю ночь за фиксацией своих воспоминаний. Но Олегу лучше не смотреть, Что конкретно он там пишет, я не уверен, насколько важной может оказаться эта информация. Дядя, не ходи в подвал до моего возвращения, ничего страшного Токс не сделает. Это я его попросил этим заняться. Он учится писать, сказал я, и отчасти это было правдой. В амбулатории на этот раз пациентов оказалось немного. Основная вспышка заболеваний, которая длилась последние несколько дней, все же поутихла. Я даже смог выцепить пару часов на составление новой схемы изготовления препаратов. По моим прикидкам, в ближайшие несколько дней сумма, которую мы получим от продажи пенициллина, полностью окупит все затраты на производство противовирусных и иммуномодуляторов. Налтриксон уже практически готов. Возможно, уже сегодня я смогу передать Синицыну первый образец. Это сильно облегчит его страдания. Алексей Александрович, воскликнула вбежавшая в мой кабинет Анна Елена. Вас зовут в госпиталь. Очень срочно. Я тут же вскочил и последовал за Анной. Что там случилось? На ходу спросил я. Какой-то пациент поступил. Его из села привезли. Еле живой. Никто не понимает, что с ним происходит, быстро объяснила она. Даже Иван Сергеевич не знает, как его лечить. Видимо, ситуация и вправду серьезная. Кораблев гораздо способнее большинства проживающих в Хоперске лекарей. Раз он не справился, значит, эту задачу можно доверить только мне или Сеченову. Стоило мне об этом подумать, как из дверей госпиталя прямо навстречу мне выбежал сам Иван. Алексей Александрович, а я как раз за вами. Ерунда какая-то, нам нужно осмотреть его вместе, протараторил он. Я как раз за этим и иду. Уже есть предположение, что с ним, поинтересовался я. Понятия не имею, пожал плечами Сеченов. У мужика будто весь организм разом решил развалиться. Приехали, и даже Сеченов не смог решить вопрос. Значит, я, последняя линия обороны. Вокруг загадочного пациента собралась целая толпа лекарей и среднего лекарского персонала. Кораблев, Решетов, Сеченов, Лебедев и Елена обступили его со всех сторон. Ну, Мечников, только вы у нас остались, заключил Кораблев. Мы уже все перепробовали. Состояние улучшается, но совсем незначительно. Так, а это многое объясняет. В этом и суть лекарской магии. Нужно досконально понимать, как развивается патологический процесс, чтобы воздействовать на его звенья колдовством. Просто окатить человека лекарской магией и надеяться, что это ему поможет, глупое решение. А именно этим сейчас все мои коллеги и занимаются. Просто поддерживают общее состояние больного. Лекари расступились, а я подошел к кровати, на которой расположился пострадавший мужчина. «Здравствуйте, господин лекарь», — вяло прошептал мужчина. «Вы меня посмотрите, пожалуйста. Очень вас прошу. Мне так плохо, и я так боюсь умирать. Никто вам умереть не даст», — уверил его я. «Разберемся. Пока я вас осматриваю, расскажите, с чего началось ухудшение самочувствия и что беспокоит вас в данный момент, и представьтесь». Пока я измерял ему давление, пациент, всхлипнув от боли, постарался вытянуть ноги, но не смог этого сделать. Скрючившись, он стиснул зубы, стерпел дискомфорт, а затем начал отвечать на мои вопросы. «Семеном меня звать», — представился мужчина. «Заболел я 5 дней назад, сразу не захотел к вам идти. Думал, полежу, похвораю, и все само пройдет. А в итоге так поплохело, что, когда надобно стало к вам обратиться, я уже и ходить самостоятельно не смог. Хорошо соседушка зашел проведать. Он меня сюда и привез. Не бросил помирать. Так, не отходим от основной темы», – перебил его я. «Что случилось 5 дней назад? Почему в итоге встать не смогли, Семен?» «Некоторых пациентов всегда нужно направлять уточняющими вопросами и следить за тем, чтобы они не выходили из русла главной темы. Некоторые даже в тяжелом состоянии могут начать болтать не по делу и рассказывать врачу то, что ему знать вовсе не обязательно. Пока Семен пытался собраться с мыслями, я отметил, что давление у него в целом неплохое, чуть ниже, чем должно быть. Пульс, наоборот, немного повышен. Скорее всего, это связано с тем, что его прямо сейчас лихорадит. Из-за высокой температуры реакция сосудистых стенок обычно разворачивается как раз по такому сценарию. Пониженное давление и высокий пульс. Сначала аппетит у меня пропал, сказал он. Я прямо-таки удивился. Обычно охотно завтракаю и обедаю, а тут даже ломоть хлеба в рот взять не смог. Слабым стал себя чувствовать, немощным. Но мне всего 35 лет от роду, стариком себя назвать точно не могу. Так, что произошло дальше? Измеряя температуру, поинтересовался я. Тело начало ломить. целиком, от головы до пят. По итогу сейчас не могу даже колени полностью разогнуть. Жуткая боль, и руки почти не чувствую. Вот так вот, господин лекарь, будто проклял меня кто-то. И мы пришли к такому же выводу, подметил Кораблев. Думаем с Василием Яновичем жреца позвать. Может, Никодим сможет понять, что это за проклятие. Нет, помотал головой я, это не проклятие и не некротика. Здесь кое-что другое. Продолжать объяснение я не стал. Мне нужно было убедиться в своей гипотезе, а для начала придется проверить несколько дополнительных симптомов. Если все совпадет с тем, что я прикинул, вылечить Семена будет нетрудно. Я ощупал суставы мужчины. Они опухли и налились кровью. В суставах шел мощный воспалительный процесс. Артрит, скорее всего, реактивный. Что-то заставило все суставы в организме разом подвергнуться повреждению. Закончив осмотр суставов, я достал градусник и обнаружил, что температура уже приблизилась к 40 градусам. Любопытная картина. Встать он не может исключительно из-за того, что у него болят суставы и позвоночник, но при этом находится в ясном сознании, разговаривает четко, мыслит здраво. При такой лихорадке это происходит нечасто. Еще один аргумент в пользу диагноза, который пришел мне в голову с самого начала. «Алексей Александрович, а что вы делаете?» С интересом спросил Василий Янович, когда увидел, как я начал прощупывать все тело больного, шею, подмышки и даже пах. «Лимфатические узлы проверяю», — ответил я. «Можете сами потрогать, они все увеличены». «И что это должно значить?» — удивленно спросил Сеченов. «О, как же я сразу об этом не подумал. Для них лимфатическая система — это сплошная загадка, потому что об инфекционных болезнях до моего появления тут никто не знал, а про иммунитеты до сих пор никто не знает. Это означает, Иван Михайлович, что у Семена инфекция», — коротко ответил я. «А какая конкретно, нам только предстоит узнать. Про инфекции наши лекари уже знали после моего недавнего открытия и соавторской статьи. Увеличение лимфатических узлов, а точнее, генерализованная лимфаденопатия, это яркий признак того, что иммунная система человека, изнашивая себя, пытается бороться с инфекцией и проигрывает». Я положил руку на живот Семена, затем попросил его сделать пару вдохов и выдохов. Просунул ладонь под ребра справа и прощупал место, где находилась печень. «Так и думал», — кивнул я, — «огромная, печень сильно увеличена. Скорее всего, с селезенкой то же самое, гипотолиенальный синдром, так называется это явление. Еще один признак мощной инфекции. Осталось проверить только одну систему организма, нервную. Если и с ней есть проблемы, значит, диагноз уже готов». Я достал свой неврологический молоточек и иглу. Прощупал все тело, убедился, что в нескольких местах кожа действительно лишилась чувствительности, а мышцы ослабели и воспалились. «Попробуйте поднять голову», — попросил я пациента. Семен, громко кряхтя, оторвал затылок от подушки, но тут же потерял контроль над шеей. Я прощупал мышцы этой области и обнаружил, что они ригидные. «Он стремительно теряет контроль над своей нервной системой», — сказал я, отойдя от пациента, чтобы тот не слышал нашего консилиума. «Нужно приступать к лечению сейчас же, иначе он уже никогда не сможет встать. Выжить шанс есть, а вот научиться заново ходить, чувствовать, двигать конечностями и шеей, это вряд ли. Но если вовремя приступим к лечению, он восстановится?» — обеспокоенно спросил Сеченов. «Гарантированно», — кивнул я. «Так как его лечить, и от чего?» — не выдержал Кораблев. «Пойдемте, сейчас все поймете. Осталось задать всего один вопрос», — сказал я, затем вернулся вместе с коллегами к Семену и произнес. «Вы сказали, что до того, как заболели, кушали регулярно. Скажите, чем вы обычно питаетесь?» «Да всем, чем придется», — ответил он. «Скот у вас имеется?» — спросил я. «Да, корова есть, свиньи, козы», — принялся перечислять он. «Молочко пьете?» «Конечно, как же его не пить-то? Полезное же. Зря, что ли, корову покупал», — ответил он. «А корову когда купили?» «Ну, месяца эдак два назад, по зиме еще», — сказал он. «Все совпадает. Инкубационный период бруцеллеза, от 6 дней до 2 месяцев. Видимо, корова заражена. Возможно, поэтому ее и продали. Черт знает, как в деревне решают такие вопросы. Может, решили, что она проклята, прямо как мои коллеги только что думали насчет Семена. Эта инфекция попала в его организм через молоко», — принялся объяснять коллегам я. «Запомните все эти симптомы. Так себя проявляет бруцеллез. Это научное название этой болезни, которое придумали совсем недавно. Можно было бы избежать заражения, если бы молоко перед употреблением прокипятили. Но в целом лучше так не рисковать. Мясо коровы тоже теперь в употребление не пойдет. Оно заражено, как и молоко. А мы от него не заразимся, поинтересовался Кораблев. Нет, Иван Сергеевич, от человека к человеку эта болезнь не передается, сказал я. А теперь приступим к процессу лечения. Тут нам понадобится и лекарство, и магия. По идее я могу полностью уничтожить все бактерии обратным витком, но в этой ситуации действовать нужно крайне аккуратно, и на то есть серьезная причина. У меня также остались запасы сульфаниламида, который я отложил специально на случай, если этот антибиотик понадобится не только военным, а в данном случае он подействует отлично. Бруцеллы чувствительны к этому препарату, но и здесь есть большой нюанс. Убийство всех бактерий обратным витком или антибиотиком приведет в данном случае к развитию реакции Ереша-Герцгеймера. Это мощный аллергический взрыв, который может убить организм быстрее самой инфекции, и происходит он по той причине, что массовая гибель бактерий провоцирует выброс огромного количества токсина из их клеток. Для предотвращения этой реакции принято использовать глюкокортикостероидные препараты, которые уменьшают реакцию иммунной системы, но таковых у меня в арсенале нет. Однако можно поступить иначе. Иван Михайлович, понадобится ваша помощь, обратился к Сеченову я. Сейчас я введу пациенту препарат, самое мощное противовоспалительное из тех, которые у меня есть. Его будет недостаточно для получения полноценного эффекта, поэтому следом я проверну еще один трюк. А пока я это делаю, ваша задача убить все бактерии обратным витком. Но запомните раз и навсегда, что убивать такое количество бактерий можно, только следуя всем пунктам описываемого мной плана. А план был предельно прост, до гениальности прост. Как добыть глюкокортикостероидные гормоны, если я их еще не изобрел? Правильно, заставить их выработаться естественным путем. Организм выделяет эти гормоны через кору надпочечников. Весь процесс занял всего 20 минут. После уничтожения бактерий я тщательно проверил состояние Семена и убедился, что аллергическая реакция, к счастью, так и не началась. «Все, господа», – заключил я, – «теперь остается только лечить его суставы и восстанавливать нервную систему. Я после приема сюда еще загляну, помогу вам составить план лечения. Недели три Семену тут точно придется полежать, господин Мечников», – перебил меня вошедший в здание госпиталя сторож. «Не сейчас», – прикрикнул на него Кораблев. «Не видишь, мы беседуем. Дык, дело-то срочное», — продолжил он. «Там в амбулаторию пациент пришел. У него очень странный запрос. Господин Родников не справляется. Так что там случилось-то конкретно?» — хором спросили мы с Кораблевым. «Там старик просит, чтобы его вылечили от бессмертия. Глава 16. Что-что?» — на всякий случай переспросил сторожа я. «Такое не каждый день услышишь. Может, мне показалось? Или он наговорился? Кто в здравом уме захочет отказаться от бессмертия? Хотя, вопрос спорный. Дед какой-то пришел, говорю», — повторил сторож. «Сказал, что умереть никак не может, что помощь лекаря ему требуется. Умерщвление. Так, лучше переговорить с самим пациентом. Пока что все это звучит как какой-то бред. Иван Сергеевич, я отлучусь к больному», — сказал я Кораблеву. «Вы ведь сможете уже без меня разобраться с суставами Семена?» «Конечно, Алексей Александрович, идите», — кивнул он. «Только, вы ведь понимаете, что без моего согласия умертвлять пациента нельзя». «Да я и с вашим согласием не планирую это делать», — усмехнулся я. «Для начала оценю ситуацию. Возможно, там вообще беды с головой. Я бы хотел с вами осмотреть больного», — предложил Сеченов. «С такой ситуацией я еще не сталкивался. Это может оказаться полезным опытом». «Тогда пойдемте», — кивнул я Ивану. «Предчувствую, что нас ждет нечто странное». Мы с Сеченовым перешли из госпиталя в амбулаторию. Уже у входа нас встретил Эдуард Семенович Родников. «Чертовщина какая-то», — воскликнул он. «Вы уж простите, что мне пришлось вас дернуть, господин Мечников, господин Сеченов, но я не знаю, что делать с этим дедом. Я даже его карту найти не смог, но, с его слов, ему уже 105 лет». Мы с Сеченовым переглянулись. Нам двоим одновременно пришла одна и та же мысль. «А как зовут пациента?» — уточнил я. «Федор Петрович Денисов», — ответил Эдуард Родников. «Апа, теперь понятно, почему он не нашел его карту в архиве. Представляю, как там сейчас убивается Сапрыкин, пытаясь обнаружить потерянный документ. Ведь эта карта прямо сейчас лежит в моей сумке. А Денисов, один из трех долгожителей, которых мы с Сеченовым заподозрили в некромантии. Он проживает в Хоперске, в отличие от двух других, но в итоге нам даже не пришлось добираться до него самостоятельно. Он сам явился в амбулаторию, да еще и с запросом вылечить его от бессмертия. Как-то уж больно подозрительно, если учесть, что с помощью некромантии человек может увеличить длительность своей жизни. «Ты ведь понимаешь, что это может быть ловушкой», – прошептал мне Сеченов. «Нужно действовать аккуратно, Алексей». «Знаю», – кивнул я. «Именно поэтому нам нужно минимизировать риски». «Ну что, пойдем?» – спросил меня Родников. «Мне интересно будет посмотреть, как вы с ним разберетесь, Алексей Александрович». «Тьфу ты, вот об этом я и говорил. Минимизировать риски, убрать Родникова подальше от этого пациента. Кто знает, может он попытается взять его в заложники. Если, конечно, в кабинете и в самом деле тот самый некромант, мы-то с Сеченовым точно сможем отбиться. У нас и лекарской силы достаточно, и обратные витки имеются в арсенале. Жаль только, что Павлов не захотел с нами сотрудничать. Приехал, внедрился в завод, а потом сбежал и исчез к чертовой матери. Вместе три избранника лекарских богов стали бы абсолютно несокрушимой силой. Извините, Эдуард Семенович, но вам лучше не находиться в кабинете, когда мы будем принимать этого пациента, произнес я. Как, в смысле, почему это? Удивился Родников. Хороший вопрос. Придется ему соврать ради его же безопасности. А вопрос исключительно в деньгах, мой дорогой друг, произнес я. Мы с Иваном Михайловичем планируем поделить сумму от консультации пополам, а уж если делить ее на троих, там ведь вообще ничего не останется. Однако я могу вам потом пересказать все, что выясню, в качестве компенсации. Эх, ваша правда, Алексей Александрович, кивнул он. Сразу видно, Синицын сильно на вас повлиял. Уж он-то знает, как правильно влиять на приток денег. Но я не думал, что вас это так интересует. Родников прошел мимо нас к своему кабинету и запер за собой дверь. Обиделся, судя по всему. Да какая мне разница? Пусть думает, что я стал меркантильным. Его мнение вторично. Главное, что удалось отдалить его от этого столь опасного приема. Мы с Сеченовым вошли в смотровой кабинет, где нас уже ожидал пациент Денисов. Правда, выглядел он совсем не так, как я себе представлял. Если бы я не знал его возраста, сказал бы, что мужчине не больше 70. 105 серьезно, да у него даже морщины образоваться толком не успели. «Ао, господа лекари!» — хриплым звенящим голосом обратился к нам старик. «Как я рад, что вы пришли. Предыдущий отказался помогать мне с моей проблемой. Быть может, вы справитесь. Лично я считаю, что у меня серьезное заболевание». «Неплохо», — говорит он куда лучше, чем большинство крестьян и прочих горожан. «Такое впечатление, что передо мной крайне грамотный человек. Федор Петрович, а вы случайно не из дворянского сословия?» — поинтересовался я. «Как же», — улыбнулся старик, — «бывал я и среди дворян, но так уж вышло, что меня выкинули из собственного рода, хотя когда-то я даже был его главой. Мне все чаще начинает казаться, что в Хоперске чересчур много изгнанных дворян», — подметил я. «Я сам из таких же, честно говоря, а в этом нет ничего удивительного», — добродушно улыбнулся старичок, поглаживая свои длинные седые волосы. «Куда еще отправлять таких, как мы? В Сибирь? Нет, туда едут только преступники. А Саратовская губерния хорошо подходит. Тут условия гораздо хуже, чем в любой другой точке Российской империи. Но в то же время бывший дворянин может позволить себе устроить здесь комфорт. Странно, некротики я в нем не чувствую». И говорит он абсолютно адекватно. «Неужто передо мной здоровый человек?» Я поманил за собой Сеченова, мы пододвинули стулья и присели напротив Денисова. «Наш коллега передал нам дурные вести», — сказал Иван. «Будто вы хотите, чтобы мы излечили вас от бессмертия. Если честно, мы теряемся в догадках. Бессмертия как такового не существует», — добавил я. «Что вы имеете в виду?» «Существует, друзья мои, существует», — вздохнул старик. «Оно возникло из-за магии», — поинтересовался я. «Вы ведь бывший дворянин, значит, у вас должна быть особая сила». «Сила? Пфу», — усмехнулся Федор Петрович. «Ерунда. Все, что я умею, подогревать бокал с чаем своими ладонями. На большее я не способен. Дело в другом. Я не могу умереть. Понимаете? Понимаем ли мы? Нет, не понимаем. Как это возможно? Что он вообще подразумевает под этой формулировкой? Бессмертных организмов не бывает. Вспоминая портального бога Януса, я могу сделать вывод, что даже такие высшие существа в этом мире способны умереть. Он ведь чуть не погиб, пока мы с Гигеей его не восстановили. Хотя, учитывая, что он всех обманул, делать этого не стоило. «Расскажите подробнее, Федор Петрович», — попросил я, — «откуда у вас взялось бессмертие?» Я не верил, что такая патология у него действительно имеется, но мнение пациента нужно было услышать в любом случае. «Понимаете, дело в том, что однажды со мной произошла очень необычная ситуация», — произнес Денисов. «Я заболел, и очень серьезно. Скажу честно, мне пришлось провести 2 года в местной колонии. Чахотку подхватил, то есть туберкулез, если он не врет, но в условиях местной медицины его точно ничего, кроме бессмертия, не могло спасти». «И вы излечились?» – спросил я. «Чудом», – вздохнул Денисов. «Я вышел из колонии ровно 60 лет назад. У меня был небольшой дом, денег не было, я сильно болел, даже лекарскую помощь не мог оплатить. А когда влез в долги, чтобы обратиться к лекарям, все равно не получил никакой помощи. Никто из местных целителей не смог понять, что со мной происходит. Они меня заведомо похоронили. Ничего удивительного в этом нет. Туберкулез без антибиотиков не вылечить. Можно, конечно, и лекарской магией его одолеть, но для этого нужно понимать, с чем конкретно идет борьба. А лекари до сих пор толком не понимают, как идет распространение инфекций. Даже я, понимая весь патогенез туберкулеза, лечил больных в садах с помощью обратного витка. Лекарским его взять практически невозможно. Но, судя по словам старика, ему это как-то удалось сделать. Но как? В общем, когда я уже смирился со своей скорой гибелью, ко мне заглянули 2 иностранца, произнес Федор Петрович. Это были китайцы. Понятия не имею, как они тут оказались. Я спрашивать не стал. Однако они попросили, чтобы я позволил им немного пожить у себя дома. Им пришлось столкнуться с тяжелой жизненной ситуацией. Взамен они пообещали заботиться обо мне. В тот момент я думал, что они будут поить, кормить меня, пока я не умру, а потом заберут мой дом. Но оказалось, что у них были совсем другие планы. Я заметил, как Иван Сеченов наклонился поближе к старику, чтобы не пропустить ни единого слова. И мне было понятно, почему он так делал. Я нутром чуял, что Денисов не лжет. Вся эта история абсолютно правдива. Либо перед нами менталист, который уже изменил наше сознание, а теперь вешает лапшу на уши. Правда, если он является менталистом, значит, априори у него не может быть некромантии. В таком случае пусть обманывает. Вреда он нам все равно нанести не сможет. Обратный виток даст знать, если долгожитель решит совершить какую-нибудь опрометчивую глупость. Так чем в итоге вам помогли эти китайцы, не выдержал Сеченов. Они оказались знахарями, кем-то вроде лекарей, которые умеют изготавливать очень хитрые зелья. Я хранил это в тайне много лет, пока не осознал, чем для меня обернулась их помощь. Если честно, она стала настоящим проклятием, вздохнул старик. В качестве благодарности за помощь они сварили для меня отвар и отпоили меня им. Сказали, что я никогда больше не буду болеть. В то время я в это не верил. Они ушли, я остался один. И что в итоге? Через 2 суток сам встал с кровати и начал новую жизнь. Это что же получается? Еще 60 лет назад некие китайские знахари в самом глухом уголке Российской империи смогли создать антибиотик? Стоп, нет. Судя по описанию, это был совсем другой препарат. Федор Петрович, обратился к старику я. Так в итоге они сдержали свое слово? Вы действительно больше никогда не болели? Никогда, кивнул Денисов. Суставы болят, голова иногда болит, но простуды, кашля и прочих пакостей у меня больше не возникало. Уже 60 лет не помню о том, что у меня, вообще-то, есть легкие. И это прекрасно, заключил я. Но если предположить, что вы говорите чистую правду, зачем тогда вам лечиться от этого бессмертия? Вы уж простите за прямоту, но рано или поздно ваша жизнь все равно закончится. Так зачем же ее прерывать? Скорее всего, китайские знахари создали мощнейший иммуномодулятор. То, что я произвожу на своем заводе прямо сейчас. Правда, у меня он выйдет гораздо слабее. В моей эпохе таких препаратов не было. Иммуномодуляторы могли повысить активность иммунитета на неделю или месяц. Но уж точно не на всю жизнь. Мы явно что-то упускаем. А возможно, я просто недооцениваю силу этого отвара. Лучше расспросить старика подробнее. Алексей Александрович, я ведь прекрасно понимаю, о чем вы сейчас думаете, неожиданно произнес Федор Петрович. И вы тоже, господин Сеченов. Я о вас двоих наслышан. Вы создаете очень чудные приборы и лекарства, которые уже успели помочь многим людям. И я с радостью поделюсь с вами рецептом того самого отвара, но только в одном случае. Если вы меня вылечите, а точнее, умертвите. Вот только этого мне не хватало. Денисов хочет, чтобы я совершил эвтаназию, медикаментозную смерть. Причем, насколько мне известно, в этой версии Российской империи она разрешена законом. Помнится, мне Решетов говорил об этом, когда я подвергся укусу упыря. Старый лекарь сказал, что меня умертвят, если я приду в амбулаторию незадолго до обращения в монстра. Но в той ситуации все было абсолютно логично. Я мог навредить людям и стать существом, которое способно перезаражать все население Хоперска. В тот момент меня следовало убить. Просто мне повезло, и я сообразил, как излечиться от этой, казалось бы, неизлечимой инфекции. Но убивать абсолютно здорового старика – бред. Он ведь действительно здоров. Мне даже осматривать его не имеет смысла. Я и так понимаю, что для 105 лет он чувствует себя великолепно. И он ставит меня перед выбором – рецепт иммуномодулятора, который может спасти тысячи или даже миллионы жизней. Но взамен – эвтаназия здорового человека. Сложный выбор. Но уж лучше я сам создам этот препарат, чем взвалю на себя деяние, недостойное лекаря. Нет, Федор Петрович, помотал головой я, от меня вы этого не добьетесь. Такие мероприятия производятся строго по показаниям. Если бы вы мучились, испытывали боли, от которых не спасает ни один препарат, я бы сделал это. Но вы ведь дошли до амбулатории самостоятельно. В фойе не видно ваших сопровождающих. Их нет, я живу один. И пришел сюда один, ответил Денисов. И, судя по беседе, сумасшедшим вы не кажетесь, отметил я, абсолютно здоровый человек, чего же вам не живется, суставы, давление, это, ерунда, это мы можем вылечить, еще десяток лет проживете, а может и больше, не стану загадывать, вы не бессмертны, понимаете, просто у вас очень крепкий организм. Денисов перевел взгляд на Сеченова, а вы, Иван Михайлович, тоже не желаете избавить меня от тягости жизни? Поинтересовался старик. «Я солидарен с Алексеем Александровичем», – твердо сказал Сеченов. «Это абсолютно неправильно». «Да как же вы не поймете?» – воскликнул Денисов. «Я устал, устаэль, я не могу больше жить. Вам-то лет по 20-30, вы пока что этого не понимаете, а я больше не могу. Господа, вы когда-нибудь пробовали заниматься одним делом очень длительное время, без остановки?» К примеру, сидеть в амбулатории 1000 суток, или читать хорошие книги несколько лет подряд. Пробовали? Понимаете, как это надоедает. Вот точно так же мне надоело жить. Я пережил своих детей. Внуки уехали в другой конец империи. Кому я теперь нужен? Федор Петрович, вы приводите абсолютно неадекватные сравнения, подметил я. Мне кажется, что это вы не понимаете, чем чревато окончание жизни. Вы ведь даже мыслить больше не сможете. Ни мыслей, ни чувств, только пустота. Да, быть может, вы попадете в царство Грифона, но все равно, это уже совсем другой этап. Царство Грифона, хмыкнул Денисов. Это единственная причина, почему я не сделал за вас вашу же работу. Если бы я сам себя умертвил, Грифон бы меня не принял. Это запрещено, это грех. Поэтому я к вам и обратился, родненькие. Ну, решите как-нибудь мою проблему, ведь от этого мучается вся моя семья. Мой отец, дед, все страдали от этого кошмара, от бесконечной жизни, и все прерывали ее самостоятельно или с помощью других людей. Так, погодите-ка, перебил его я, вы ведь сказали, что все дело в отваре, который вам дали китайские знахари, а при чем здесь ваши родственники? Хотите сказать, они тоже пили это лекарство? Да нет же, отмахнулся он, отвар защищал меня от заболеваний, а долгая жизнь, это проклятие, которая преследует всю мою семью. А, это многое объясняет. Генетическое долголетие. В моем мире существовало много теорий на тему того, как на самом деле работает этот механизм. Одной из самых реалистичных теорий была та, которая рассказывала о теломерах. Теломеры – это участки хромосом. У них есть определенная длина, и у всех людей она отличается. Генетики в моем мире утверждали, что от длины теломер зависит длительность жизни, ведь жизнь напрямую зависит от способности клеток делиться и заменять друг друга. Как только деление останавливается, органы начинают отмирать и наступает смерть, но у некоторых людей эти участки очень длинные. Подозреваю, что в этом вся суть проклятия рода Денисовых. Проклятие, за которое многие были бы готовы душу отдать. У вас нет выбора, Федор Петрович, подытожил я, мы вас убивать не будем, а сами вы этого не сделаете, поскольку в таком случае вас не примет к себе Грифон. Понимаете, какой вариант у вас остается? Ага, вздохнул он, нарваться на какого-нибудь пьяницу, чтобы он меня прикончил. Нет, помотал головой я, вы ведь просто не видите пользы. Вам кажется, что вы не понимаете, зачем живете, и что вы предлагаете. Приходите к нам, прямо сказал я. Можете сменять сторожа или следить за пациентами. Можете выполнять элементарную работу. Если честно, нам бы помог человек, который банально может вовремя сообщить о том, что кому-то в госпитале стало хуже. Людей нам не хватает. А Иван Сергеевич на такое согласится? Прошептал Сеченов. Согласится, кивнул я. Смысл ведь не в деньгах, а в самом занятии. Верно, Федор Петрович, а в качестве оплаты мы будем вам помогать своей магией. Суставы подлечим, и все остальное, что вас беспокоит, обязательно купируем. Денисов откинулся на спинку стула, пронзительно посмотрел мне прямо в глаза, а затем громко рассмеялся. «Да, господин Мечников, правду о вас молвит в городе», — заявил он. «И о вас, Иван Михайлович, вас двоих очень хвалит. Что ж, убедили старика, куда ж мне теперь деваться после такого предложения? Завтра же приду к вам в госпиталь». «Договорились», — кивнул я. Только прежде чем вы покинете нас, я бы хотел задать еще один вопрос. Пора вернуться к нашему расследованию. Вам известно что-нибудь о некроманте, который действует в Хоперске? Он, судя по всему, ваш ровесник. Уверен, что вы когда-то о нем слышали, произнес я. Старик тут же побледнел. Зря. Ох и зря же вы, ребятки, в это суетесь. Голова мужчины затряслась от нервного напряжения. Я ничего о нем не знаю, клянусь. Не знаю его имени. Не знаю, где он находится, а если бы и знал, не сказал бы, ни за что. Почему, вы же не боитесь смерти, подметил я. Смерть, Алексей Александрович, не так страшна, как то, что может сделать этот уродец, прошептал Денисов, а затем резко поднялся. Подскочил со стула так, будто ему 20 лет, но не целая сотня. Я вернусь к вам завтра, помогу чем смогу, только, пожалуйста, больше никогда не спрашивайте меня об этом человеке. Я ничего не знаю, и рисковать своей душой не хочу. Душа – это все, что у меня осталось. С этими словами Федор Петрович покинул наш кабинет. Мы с Сеченовым переглянулись. Иван явно был шокирован прошедшей консультацией, но сказать ему о произошедшем было нечего. Еще один подозреваемый исключен из нашего списка. Некромант бы не пришел просить нас, чтобы мы его собственноручно убили. Закончив работу в амбулатории, мы сразу же отправились на завод. Почти всю дорогу мы шли молча. Оба старались осмыслить все, что произошло за последние несколько дней. Уже два долгожителя доказали нам, что не являются некромантами. Так что же в итоге получается? Тот старик из села Северка и есть тот самый некромант, которого мы так долго ищем? Или наш план изначально ушел не в том направлении? Хороший вопрос, но лучше это обдумать в спокойной обстановке. Мне начинает казаться, что единственный оставшийся долгожитель тоже не является некромантом. Так подсказывает мне интуиция. Такое впечатление, что мы роем не в том направлении. Алексей Александрович, воскликнул Денис Чижиков, когда мы вошли на территорию завода. У нас проблема, хоть бы день без проблем. Что случилось? Спросил я. Ваш коллега, господин Синицын. Синицын, перебил его я. Я же отправил его в отпуск. Он вернулся, и он сейчас ест еще не готовый препарат. Думаю, вам стоит поспешить к нему на помощь. Глава 17. Да он совсем, что ли, спятил. Я не успел дослушать Чижикова и сразу же рванул к складу, где у нас хранятся тестовые варианты Налтриксона, препарата, главной функцией которого является помощь в отказе от зависимости. И в первую очередь этот препарат я делал для своего друга Синицына. Но, черт подери, он ведь еще не готов. Я не проводил никаких испытаний, не проверял принцип его работы. Есть риск, что на данной стадии Налтриксон даже опаснее, чем тот недоделанный препарат, который не так давно создал Павлов в стенах нашего завода. Не мог Илья еще немного подождать, что ли? Можно ведь было спросить меня перед тем, как бросаться на неготовый препарат. Я влетел на склад, выбив плечом дверь. Илья, похоже, успел забаррикадироваться, но делал он это явно в попыхах. Поэтому трухлявый стол сразу же переломило металлической дверью, когда я ворвался в помещение. Синицын, прокричал я. «Ты что творишь?» Илья чем-то напоминал голодного одичавшего зверя. Он трясущимися руками распаковывал созданный мной порошок и жадно забрасывал его в рот голыми руками. Я понял, что останавливаться он не собирается, поэтому тут же накинулся на него и попытался оторвать его от препарата силой. Синицын, к моему удивлению, потянулся за саблей. «Нет, я до такого не опущусь, не стану использовать на нем обратный виток, даже если будут соблюдены условия для клятвы лекаря». Резким рывком я вынул из ножен свою саблю и выбил оружие из рук Ильи. Мой удар оказался настолько сильным, что Синицын потерял равновесие и рухнул на холодный пол, и больше не поднялся. Смотрел на меня снизу вверх, как ребенок, у которого ни с того ни с сего отобрали его любимую игрушку. «Ты бы видел себя со стороны, Илья», — поморщился я. «На кого ты стал похож? Жрешь еще не готовый препарат, заталкиваешь его в себя, как наркоман, и даже не понимаешь, как вообще это лекарство действует». Синицына трясло, но он не отвел глаз. Продолжал смотреть на меня так, будто сам хотел, чтобы я продолжал его ругать. Причем трясло его не от злости, а от осознания собственной беспомощности. Его усы побелели от осевшего на волосках еще незавершенного налтриксона. «Я тебя обезоружил», — чуть спокойнее подметил я. «Скажи, когда такое было? Ты фехтуешь гораздо лучше меня. Месяца два назад я бы ни за что не смог этого сделать. Будь передо мной тот же Илья Синицын, что и раньше, сейчас бы я валялся на полу, а не ты. Неужели даже собственные навыки уже начал забывать?» «Продолжай», — хриплым голосом произнес он. «Добивай меня, Алексей. Я все равно уже потерял надежду. Это бесполезно. Выскажи все, что считаешь нужным, и я уйду». Совсем сломался. Не думал я, что ему настолько плохо. Последние недели он хорошо держался. Казалось, что его дух вообще невозможно сломить. Но я ошибся. Нет больше того Синицына, и вернуть его будет трудно. Однако я сдаваться не собираюсь. Все равно вытащу его, даже если потребуется все силы бросить на изготовление препарата. Он всегда помогал мне, и я его не брошу. «Никуда ты не уйдешь, Илья», — прямо сказал я. «Поднимайся, обсудим дальнейшую тактику твоего лечения. Так дальше продолжаться не может. Придется что-то менять». «Эн, не могу», — простонал он. «Не спорь со мной. Лучше сделай, как я говорю», — настоял я. «Нет, ты не понял», — начал заикаться он. Тело Ильи начало перетряхивать так, будто он лежал в снегу во время январских морозов. «Мне что-то совсем плохо. Проклятие! Сколько ты препарата съел?» — воскликнул я, поспешно присев рядом с Синицыным. «Горсти три», — признался он, а озноб все нарастал и нарастал. «А вот это уже очень плохо. Скорее всего, передозировка. Настоящим налтриксоном ее вызвать сложно. Этот препарат довольно мягко воспринимается организмом. Но этот я еще не тестировал. Он был приготовлен не в тех условиях, которые я планировал изначально. Я вообще собирался испытать его на себе». Но Синицыну ударило в голову не дожидаться окончания разработки. «Что со мной?» – забеспокоился Илья. «Я умираю?» «Да, умираю, Алексей, успокойся, со мной не умрешь», – уверил его я. «Лежи смирно, я тебя осмотрю». Налтриксон обычно используется для стабилизации состояния после длительной интоксикации наркотиками или алкоголем. Но от самого налтриксона антидота нет, потому что в норме он и не может вызвать острое отравление. Придется решать проблему лекарской магией. Другими препаратами Синицыну уже не помочь. Илья весь вспотел, его тело продолжало содрогаться. Я измерил его давление и обнаружил, что оно стремительно полетело вверх. Уже 150 на 100. Многовато для молодого человека. Да чего уж тут, для любого человека это очень высокие цифры. Синицын закашлялся. Из его носа потекла кровь. Либо лопнули сосуды из-за резкого скачка давления, либо это реакция на передозировку препаратом. «Сколько я уже тут лежу? Где я?» – прошептал он. «Эн, не могу понять, сколько часов уже прошло. Алексей, ты что, в П-портал меня засовывал?» Бредит. Перестал ориентироваться в пространстве и времени. Его глаза начали закатываться. «Илья, слушай меня». Я потряс его за плечи. «Не спать. Что сейчас чувствуешь? Опиши. Постарайся подробно описать мне, что ты испытываешь. Слабость», — пробубнил он. Язык Ильи начал заплетаться. «Спать хочется. В голове будто нет мыслей». Синицын поморщился, когда его взгляд упал на открытое окно. «Слишком светло. Голова болит из-за этого дурацкого света. И в ушах гудит так, будто меня под паровоз засунули и в рельсы закатали». Выдав этот бессмысленный набор слов, Синицын пустил слюну и потерял сознание. Я понял, что происходит. Все симптомы, которые всплыли после употребления препарата, совпадают с набором побочных эффектов, способных возникнуть от обычного употребления Налтриксона. Вот только обычно эти побочки приходят не все разом и выражены гораздо мягче. Время для меня будто остановилось. Я принялся быстро анализировать ситуацию, вспоминать, как действует препарат. Налтриксон блокирует опиоидные рецепторы головного мозга, те самые, к которым обычно присоединяются определенные виды наркотических веществ. Кроме того, этот препарат косвенным путем снижает количество эндорфинов, нейромедиаторов счастья, которые выделяются при употреблении наркотиков и алкоголя. Только в данном случае, судя по всему, синицину заблокировало куда больше рецепторов. Подозреваю, что препарат сильно нарушил работу головного мозга, а в частности, дыхательного и сосудистого центров. Единственное, что я могу сделать, вручную, с помощью магии запустить его нервную систему. Но этого недостаточно. Нужно еще найти способ вывести остатки проглоченного им препарата. Промывать желудок и вызывать рвоту сейчас не получится. Пока Илья без сознания, высок риск, что произойдет аспирация, и он попросту захлебнется рвотой. «Что тут происходит?» – спросил пробравшийся через баррикады Иван Сеченов. «Черт, только не говори, что он переел!» «Тихо!» – воскликнул я. «Иван, ускоряй работу печени и почек Синицына. Нужно вывести препарат, а я пока займусь самым главным». Как только Сеченов без лишних рассуждений приступил к работе, я мысленно пробрался в мозг Синицына и начал восстанавливать работу всех рецепторов, в том числе и опиоидных. Пришлось повозиться, вспоминая местоположение всех нервных центров. Однако Синицын уже перестал дышать, хотя его сердце все еще продолжало биться. Так, нужно сосредоточиться, придумать способ, как завести дыхательный центр, иначе его мозг начнет переживать смертельные повреждения уже через 5-7 минут. Точно, сам дыхательный центр стимулируется не кислородом, а углекислым газом, который циркулирует в нашей крови в виде химических соединений. Осознав это, я провел тонкую настройку сосудистой сети вокруг продолговатого мозга, где и располагался нервный центр дыхания. Оказалось, что сделать это не так просто, как я думал. Но, потратив половину своей магической чаши, я все же сделал то, что хотел. Замедлил приток насыщенной кислородом крови и временно задержал около мозга венозную кровь, богатую углекислым газом. И уже через пару секунд Синицын открыл глаза и сделал первый вдох. У меня закружилась голова. Я осознал, что и сам все это время не дышал. Справились, выдохнул я, живой. После того, как Сеченов ускорил обработку Налтриксона в печени, Илье стало гораздо лучше. Уже через полчаса он смог подняться на ноги. Однако говорить он с нами не стал. Лишь молчаливым кивком поблагодарил за помощь и неспешно побрел к выходу с завода. «Илья!» — крикнул ему я. «Не стоит этого делать. Тебе сейчас лучше не оставаться одному. Я и так принес вам достаточно проблем», — вяло ответил он. «Алексей прав», — добавил Сеченов. «Давай-ка лучше ты сегодня останешься у меня дома. Это он хорошо придумал. У меня в особняке и так много народу. Синицына расположить негде. Пусть лучше он будет под присмотром Сеченова. А если что случится, я все равно окажусь рядом, так как мы с Иваном соседи.